Прости. Гарри отложил книгу, заложив ту закладкой. Меня зовут Гарри. Драко Малфой. Это крепкий Гойл, кивок в сторону парней. Увлекаешься зельеварением. Словно только для того, чтобы поддержать разговор, спросил мальчишка, садясь на место. Не только. Я хочу стать лекарем или артефактором. И там зелья нужны, Гарри улыбнулся. Хочу попасть либо на Хаффлпаф, либо в Слизерин. Белесая бровь поднялась вверх. У этих двух факультетов нет ничего общего. На Хаффлпаффе учатся добрячки, дружные, но при этом они почти ничего не знают. Гарри рассмеялся, а потом достал журнал. Драко, ты ведь знаешь, что символ факультета Хаффлпафф – барсук. Барсуки – это весьма опасные животные. Живут по ночам, хотя иногда и вылезают из нор днем. Барсуки не нападают первыми, но если их разозлить, животное абсолютно спокойно способно при укусе раздробить кость человека или даже убить. Всеядны, но больше склонны к охоте. А еще барсуки питаются лягушками и змеями. Хаффлпафф выпускает лекарей, гербологов, химерологов, иногда зельеваров, дрессировщиков. Большинство известных укротителей вышли именно из этого факультета. Белобрысый мальчишка удивленно смотрел на Гарри, а тот продолжал. Хаффлпафф учит действовать сообща, действовать не по отдельности, а как единая структура. Это полезно, потому как в любом месте приходится работать с людьми. Дипломатия, проще говоря. Конечно, на Слизерине учат добиваться целей, но там не учат выбирать такую цель, которая будет тебе нравиться, там упор, скорее всего, на выгоде. Это тоже неплохо, не спорю, но там слишком сильно определены взгляды, а в Хаффлпаффе свободы больше. ГМ, возможно, тебе это подойдет, но вся моя семья училась на Слизерине, а ты чистокровный. Мои родители были магами, учились на Гриффиндоре, но Гарри помрачнел, они погибли, мне жаль. Ничего, мальчики помолчали. Ты в квиддич играешь? Спросил беловолосый. Немного. Я жил среди маглов, там особо не полетаешь, но в последний год летал много. Да, и где же? Гарри улыбнулся. Учитель под землей мне отгрохал полигон размером с квартал, не меньше, и высотой с девятиэтажку. А во, это здорово, у Малфоя загорелись глаза. Мне нравится играть в квиддич. Отец говорит, что будет преступлением, если меня не примут в команду на втором курсе. Харасан про меня говорит то же самое, рассмеялся, потом тряхнул кудрями. Хочу попробовать на ловца, это будет здорово. Кто такой Харасан? Он японец. Да, японец и маг. Он мой опекун, гражданский. Невероятный человек. Глаза засияли, но тут же Гарри сник. Правда, он не очень любит Англию. Почему это? Удивился Драко. Поттер только махнул рукой. Две вещи, еда и палочки. Он ненавидит овсянку и тыкву. Я, кстати, тоже. А еще не понимает, зачем магу эти дурацкие костыли. Передразнил Гарри учителя. Потом вздохнул. Хотя насчет палочки он прав. Прав. Он колдует без нее. Драко подался вперед. Да, и я тоже, гордо ответил Гарри, потом направил руку на сумку. Алахомора. Акция. Кошелек. Щелк. Замок открылся. Пум. И в руку Гарри прилетел небольшой мешочек. Меня Харасан научил. Мы с ним тренировались. Драко смотрел на это круглыми глазами. Но несовершеннолетним нельзя колдовать вне Хогвартса. Драко. Ахнул Гарри. Ты же на Слизерин собрался. Закон легко обойти. Для начала, он звучит, как запрет на колдовство студентов своей палочкой вне Хогвартса и прилежащих к нему территорий. Понимаешь, я еще не студент, это раз, я колдовал без палочки, это два, следилки же на самой палочке. Драко кивнул и немного смутился. Дверь в купе вдруг открылась, и показалась пожилая женщина с тележкой, на которой лежали сладости. Не хотите чего-нибудь, мальчики? Драко взял несколько шоколадных лягушек, Гарри же взял всего и понемногу, предложив угощаться новым знакомым. Они ели, иногда заговаривая о бесполовочковой магии. Разубедив Драко, что бесполовочковой магией могут владеть только сильные волшебники, Гарри объяснил, что для этого нужно просто быть очень спокойным и сосредоточенным. Вот и весь секрет. Они болтали до тех пор, пока в коридоре что-то громко не бабахнуло. Гарри подскочил. Что там? Драко тоже встал и, даже не вытащив палочку, выскочил в коридор. Стой! Гарри выскочил следом и, прежде, чем в блондина врезалось какое-то заклинание, запихнул его к Крибу и Гойлу, которые только встали. Только вот сам не смог увернуться. Ступерфей! Все, что он услышал прежде, чем его впечатало в стенку вагона. Гарри потерял сознание. Пришел он в себя, поливаемый водой. Над ним склонился бледный Драко, рыжий незнакомый парень и девушка со значком старосты. «Как ты, Гарри?» – спросила она, приподнимая голову парню. «Голова и плечо болят, а так, в порядке. Что произошло?» Парень вытер лицо. Маркус Флинт со Слизерина наехал на первокурсников и не придумал ничего лучше, чем начать швыряться в них заклинаниями, змеей прошипела девушка. «Встать можешь?» «Да, меня просто оглушило слегка. Спасибо. Если бы не Рон», — девушка насмешливо посмотрела на Рыжика. «Валялся бы ты здесь и дальше. Маркусу влетит», — вдруг подал голос Драко. «Я напишу отцу, тот состоит в попечительском совете. Ты встать можешь?» — вдруг влез Рыжий. «У тебя кровь шла. Я думал, ты помер, когда из купе выглянул. Лежишь, пол лица в крови». Гарри ощупал голову. «Мда, ссадина. Кожу содрал. Если мне помогут, встану». Драко подхватил Гарри с одной стороны, Рыжий, как выяснилось, Рон, с другой. И помогли ему зайти в купе, где Гарри достал из сумки рябиновый отвар и платок. Смазав ссадину, он сел, мрачно смотря в окно. Девушка, убедившись, что все хорошо, вышла. «Ты меня спас», — хмыкнул Драко. «Могло и в меня прилететь. Нельзя было так выходить», — покачал головой Гарри, не осмотревшись. «Рон, да». Парень повернул голову на кивнувшего Рыжего. «Спасибо, что ту девушку позвал. Пенелопа Кристалл. Она староста Риенвейкла с этого года. Единственная, кого я нашел в вагоне старост, взрослых же тут нет», — пожал плечами парень. «А она точно помогла бы. Все равно спасибо». Рон несмело улыбнулся. Он был одет в немного поношенные вещи, на которые Драко поглядывал как-то напряженно. «Я Гарри, это Драко, это Креп и Гойл. Приятно познакомиться, Рон». Рыжий улыбнулся. Гарри предложил ему сесть рядом. «Кто вообще это такой, Маркус Флинт?» Гарри взял лягушек, протянул одну Рону. «Угощайся, нам ехать до самого вечера, столько не съедим банально. Перси говорит, что он в команде Слизерина по квиддичу, а близнецы на него просто ругаются». «А это кто?» — влез Драко. Рон вздохнул. «Мои братья. У меня их пять, я шестой, есть еще младшая сестра Джинни. Мои два старших брата уже закончили школу. Билл стал разрушителем проклятий, Чарли работает в заповеднике драконов в Румынии, Перси стал старостой в этом году, близнецы, Фред и Джордж, они шутники, каких поискать, но у них хорошие отметки». Рон вздохнул. «Мне придется сильно постараться, чтобы превзойти их, хотя и не думаю, что у меня получится». «А, так ты из Уизли», — протянул Драко задумчиво. «Уизли, да ну». В глазах зажегся огонь. «Я читал про вас». Рон и Драко растерянно уставились на парня. «Читал? Где?» Рону, казалось, по голове прилетело. «В чистокровных родах Туманного Альбиона мы с моим опекуном читали. Там и про священные 28, и про мелкие роды. Про Уизли я читал, что вы великолепные боевые маги, аналитики и трансфигураторы. Во многих родах считалось честью иметь Уизли среди своих солдат или главнокомандующих, потому как они легко могли просчитать, как думает противник, и, соответственно, составить план, как провести его или отбить атаку. А еще Уизли многодетны, настоящие благословения магии. Это правда». Рон пожал плечом. «Мой отец не рассказывал мне об этом. Но в шахматы я действительно неплохо играю». «Здорово. А что ты читал про Малфеев?» — заинтересованно спросил Драко, однако, не сводя глаз с Рыжика, одетого в поношенные вещи. «Малфаи. Политики, виноделы, рождены морем. Если Уизли на суше берсерки, то Малфаи в море хуже чумы. Но после продажи кораблей и получения проклятия одного наследника стали интриганами, политиками, финансистами. Неплохи в проклятиях. Да и все. Я, вот, не вхожу в 28, но мой род – артефакторы». Драко усмехнулся. Рон же расплылся в улыбке. «Да, нас много в семье, и все – маги». Гордо вскинул голову. «И не слабые. И в моей семье нет сквибов. Это здорово», – рассмеялся Гарри. Драко же задумчиво прикусил губу, рассматривая Рыжего. В глазах была напряженная работа мысли. «Ты ведь попадешь на Гриффиндор?» – спросил он немного с вызовом. Но Гарри опередил Рона. «Ему нужно туда попасть. Трансфигурация – это черта Уизли, а в Гриффиндоре декан преподает ее, так что будет легче обратиться за помощью. Рон тоже кивнул. «У меня там вся семья, так что...» Он развел руками. «Я и сам хочу туда попасть. А вы куда?» «Я в Хаффлпафф», — улыбнулся Гарри. «Слизерин», — заносчиво послышалось от блондина. «Да, тебе туда надо», — кивнул Гарри. «Что? На Слизерин? Надо. Почему?» — выдал Рон. «Ведь есть и другие факультеты. По той же причине, как и тебе, на Гриффиндор. Драко, политик, это у него в крови. А политики — актеры. Слизерин притворяется плохим монолитом, чтобы их не трогали. Но это — маска, они такие же, как и мы, дети. А все дети любят веселиться. Так что ему надо научиться скрывать то, что он хочет скрыть, интриговать, добиваться власти и прочее». Казалось, Уизли был ошарашен, но потом хмыкнул недоверчиво. «Там учился тот, кого нельзя называть, и те, кто служил ему». Рон скосил глаза на Малфея, тот был невозмутим, но сжал кулаки. Однако Гарри флегматично пожал плечами. «И что? А на Хаффлпаффе учился Ульрих Проклятый, тот, кто создал Азкабан и Дементоров, проводя демонологические обряды над ними. А с Гриффиндора, Янус Безумный, чума во время Средневековья, его рук дело, он пытался уничтожить всех маглов за то, что они убили его возлюбленную, которая, кстати сказать, была со Слизерина. Просто это последний темный лорд, кого запомнили. А ты откуда знаешь?» – удивился Рон. «Ну, не мог же меня опекун неучим в школу отпустить». Дальше общение плавно перетекло на предметы в Хогвартсе, а от них – на игры и сладости. Креп и Гойл все так же молчали, Гарри, Рон и Драко незаметно разговорились, хотя последние два и бросали друг на друга настороженные взгляды, только Гарри успевал сгладить углы до того, как они бы поссорились, а под конец поездки этого и не требовалось. Поезд прибывает через 10 минут. Просьба ученикам оставить вещи в вагонах, их заберут. Ребята вышли в темноту, сливаясь с толпой. Часть 13. Примечание к части. Ахтунг. Много вставок из канона. Толстый монах, привидение Пуффендуя. Гарри волновался. Да и как тут не волноваться, когда стоишь перед такой махиной, как этот замок. Конечно, Харасан рассказал ему все подробно, даже в подвале ему рисовал в натуральную величину все переходы и проходы по всему Хогвартсу, но все равно. Рон дергался сильнее, Драко же старался казаться спокойным, но даже у него сквозь маску ледяного принца прорывались эмоции. Минуту назад строгая дама профессор МакГонагал забрала их после путешествия на лодках и провела в замок. Оставив ребят в холле, она вышла в зал, велев первокурсникам постоять тихонько. Гарри довольно улыбался. Рядом с ним стояли, кроме знакомых ему уже парней, еще двое, мальчик, держащий на руках жабу и лохматая девочка, которая бормотала себе что-то под нос. «Мне братья сказали, что нам придется сразиться с троллем». «Чушь!» – рассмеялся Гарри. «Тролль считается весьма опасным существом, против него не каждый взрослый выстоит, а мы – только первокурсники. Так что максимум, что нас ждет, пара вопросов по поводу того, кем ты хочешь быть. И то, я не уверен. Я читала в истории Хогвартса, что нас будет распределять шляпа», – влезла лохматая девчушка. Гарри улыбнулся. «Можешь идти на Рейнвейкла. Там ценят тех, кто рвется к знаниям». Девочка удивленно подняла голову. «Разве? Угу. Рейнвейкла – факультет людей, которые любят учиться. Ученые, исследователи, аналитики. Прямая дорога в отдел тайн – хорошее решение для маглорожденных», – Гарри улыбнулся. «А как ты узнал?» – изумилась девочка. Драко тоже с интересом посмотрел на рыжего. «Волосы. Ни одна чистокровная или маговоспитанная ведьма не будет носить их распущенными, если на ней нет артефакта. Через волосы можно наслать порчу, проклятие, приготовить индивидуальное зелье, заклятие. Даже ритуал провести», — Гарри серьезно кивнул. Ханатор один раз привел его в косой переулок к артефактору и заказал цепочку на шею, защитный индивидуальный артефакт. Тот приятно холодил шею. Девочка немного надулась и, гордо вздернув нос, отвернулась, на что Поттер только пожал плечами. Драко наклонился к его уху. «Зачем ты ей рассказал?» Гарри пожал плечами. «Мои родители погибли. Я всегда хотел иметь семью. Мечтал иметь братьев и сестер. Почему бы не помочь девочке, которая могла бы быть моей сестрой?» Драко чуть скривился презрительно. Рон же на это только пфыкнул. Внезапно воздух прорезали истошные крики, и Гарри резко развернулся, лихорадочно просчитывая действия при возможной опасности. «Что?» – начал было он,

Невиллу, услышав свой вердикт, вскочил со стула и бросился к столу, за которым сидели ученики факультета, забыв снять шляпу. Весь зал оглушительно захохотал, а спохватившийся Невилл развернулся и побежал обратно, чтобы вручить шляпу МакГоналлу. Гарри же только прикрыл глаза, понимая, что Невилл вряд ли сможет завести себе там друзей. Или, наоборот, когда вызвали Малфея, он вышел из шеренги с ужасно важным видом, и его мечта осуществилась в мгновение ока. Шляпа, едва коснувшись его головы, тут же заорала: «Слизерин!» Малфой присоединился к своим друзьям Крэббу и Гайлу, ранее отобранным на тот же факультет, и выглядел необычайно довольным собой. Гарри улыбнулся и из-под тишка кивнул ему, словив ответный кивок. Не прошедших отбор первокурсников оставалось все меньше. Мун, Нот, Паркинсон, девочки-близнецы Патил, затем Салли Энн Перки и, наконец, Поттер, Гарри. Гарри сделал шаг вперед, и по всему залу вспыхнули огоньки удивления, сопровождаемые громким шепотом. Она сказала Поттер, тот самый Гарри Поттер. Гарри даже понимал их, и только в последний момент вспомнил, что свою фамилию он в поезде не назвал. Шрам прикрывали рыжие кудряшки, которые плотно обрамляли его голову, пусть и были немного длинноваты, а как он выглядит, никто не знал. Последнее, что увидел Гарри, прежде чем шляпа упала ему на глаза, был огромный зал, заполненный людьми, каждый из которых подался вперед, чтобы получше разглядеть его и шокированно открытые глаза Рона. А затем перед глазами встала черная стена. «ГМ», задумчиво произнес прямо ему в ухо тихий голос. «Непростой вопрос, очень непростой. Много смелости, это я вижу. И ум весьма неплох, и таланта хватает, а да, мой бог, это так, и имеется весьма похвальное желание проявить себя, это тоже любопытно, и сильное желание трудиться, иметь семью, заработать гордость за тебя у друга, так куда мне тебя определить?» Гарри крепко вцепился обеими руками в сиденье табурета. «В Хаффлпафф, в Хаффлпафф, ага, значит, в Хаффлпафф», переспросил тихий голос. «Ты уверен? Знаешь ли, ты можешь стать великим, у тебя есть все задатки, я это вижу, а Слизерин поможет тебе достичь величия, это несомненно, и есть большая храбрость, я бы даже сказала, безрассудство, а это стезя Гриффиндора, так что, не хочешь, ну ладно, если ты так в этом уверен, что ж, тогда, Хаффлпафф». Гарри показалось, что шляпа выкрикнула этот вердикт куда громче, чем предыдущие. Он снял шляпу и, ощущая дрожь в ногах, медленно пошел к своему столу. Он испытывал небывалое облегчение, хотя и сам себе бы в этом не признался. «С нами Поттер! С нами Поттер!» Пожав руки всем желающим, Гарри плюхнулся на свободный стул, оказавшись как раз напротив призрака монаха, которого он видел перед началом церемонии. Призрак похлопал его по руке, и Гарри внезапно испытал очень неприятное, испугавшее его ощущение. Ему показалось, что он сунул руку в ведро с ледяной водой. Теперь он наконец получил возможность увидеть главный стол, за которым сидели учителя. Какой-то большой и лохматый человек, который рассматривал его, и, заметив ответный взгляд, улыбнулся. Гарри, несмотря на несколько устрашающий вид человека-великана, улыбнулся в ответ. А в центре стола стоял большой золотой стул, напоминавший трон, на котором восседал Альбус Дамблдор. Гарри сразу узнал его, он был таким же, как на карточке вкладыша из шоколадной лягушки. Серебряные волосы Дамблдора сияли ярче, чем привидения, ярче, чем что-либо в зале. В них были вплетены колокольчики. Еще Гарри заметил нервного молодого человека, на голове которого красовался большой фиолетовый тюрбан, так что профессор выглядел более странным, чем люди вокруг. Церемония подходила к концу, оставалось всего трое первокурсников. Лайзу Турпин зачислили в Рейнвейкла, и теперь пришла очередь Рона. Гарри видел, что тот даже позеленел от страха. Гарри скрестил под столом пальцы на удачу рыжего, и через секунду шляпа громко завопила: «Гриффиндор!» Гарри громко аплодировал вместе с другими до тех пор, пока Рон не плюхнулся рядом с близнецами, в то время как последний в списке Блейз Забини уже направлялся к столу Слизерина. Профессор МакГоналл скатала свой свиток и вынесла из зала волшебную шляпу. Гарри посмотрел на стоявшую перед ним пустую золотую тарелку. Он только сейчас понял, что безумно голоден. Казалось, что купленные в поезде сладости он съел не несколько часов, а несколько веков назад. И подумал, что еще надо дождаться приветственной речи директора, а это будет сложно. Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. У него был такой вид, словно ничто в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. «Добро пожаловать», — произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова. Олух. Пузырь. Остаток. Уловка. Все, всем спасибо». Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. Гарри сидел и не знал, смеяться ему или нет. Дамблдор показался ему чутковатым, но почему-то напрягал. «Ты будешь кушать?» – тихо спросила его Ханна, сидевшая рядом. И Гарри очнулся от созерцания стола профессоров. Он посмотрел на стол и замер от изумления. Стоявшие на столе тарелки были доверху наполнены едой. Гарри никогда не видел на одном столе так много блюд. Ростбиф, жареный цыпленок, свиные и бараньи отбивные, сосиски, бекон и стейки, вареная картошка, жареная картошка, чипсы, йоркширский пудинг, горох, морковь, мясные подливки, кетчуп и непонятно как и зачем здесь оказавшиеся мятные леденцы. И краем глаза заметил даже тарелку роллов, чему непомерно обрадовался, так как там, на тарелке, лежали и палочки для еды, и небольшая пиалка с соевым соусом. Гарри тут же потянул руки к этому блюду, благо, оно было ближе всех к нему. Интересно, кто приготовил это? Больше он подобных блюд тут не видел. Когда все наелись, в смысле съели столько, сколько смогли съесть, тарелки вдруг опустели, снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды. Но буквально через мгновение на них появилось сладкое. Мороженое всех мыслимых видов, яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, рисовые пудинги. Пока Гарри наполнял свою тарелку разнообразными десертами, хотя и немного, Харасан натучил его наедаться перед сном, иначе с утра тренироваться было просто невыносимо, за столом начали знакомиться, но Гарри как-то пропустил это мимо ушей, только немного оглядываясь по сторонам, так получилось, что он сел в чисто женской компании. Гарри согрелся, размяк и ощутил, что у него начинают слипаться глаза от избытка еды и впечатлений. Чтобы не заснуть, он вытаращил их и начал глазеть по сторонам, стараясь себя чем-то занять, наконец уткнувшись взглядом в учительский стол. Великан что-то пил из большого кубка, профессор МакГонагалл беседовала с профессором Дамблдором, а странный профессор, так и не снявший свой дурацкий тюрбан, разговаривал с незнакомым Гарри преподавателем с сальными черными волосами, крючковатым носом и желтоватой, болезненного цвета кожей. Почему-то тот показался Гарри очень, болезненно остро знакомым. Все произошло совершенно внезапно. Крючконосый вдруг посмотрел прямо на Гарри, и голову Гарри пронзила острая боль. Ему показалось, что его похожий на молнию шрам на мгновение раскалился до бела. Но он только сжал зубы и разорвал зрительный контакт, он не смел показывать то, что ему больно. В бою, как он запомнил накрепко, ни в коем случае нельзя показывать, что тебе нехорошо, что ты не наслаждаешься дракой. И неважно, что тебя может выдать, ярость в глазах, бегающий взгляд, нервные движения пальцами. Боль прошла так же быстро, как и появилась. Но вот ощущение, которое возникло у Гарри, когда он поймал взгляд Крючконосова, ощущение, что этому преподавателю очень не нравится Гарри Поттер и вместе с тем он невероятно удивлен, осталось. «А кто это там разговаривает с профессором в тюрбане?» – спросил он у какой-то девочки постарше. «А, рядом с Квиррелом. Не удивляюсь, почему он такой нервный, занервничаешь тут, когда рядом сидит профессор Снейп. Он учит тому, как надо смешивать волшебные зелья, но говорят, что это ему совсем не по душе. Все знают, что он хочет занять место профессора Квиррелла. Он большой специалист по темным искусствам и хотел бы их преподавать, но найти преподавателя по зельям сложно». Гарри какое-то время понаблюдал за Снейпом, но тот больше не смотрел на него. Когда все насытились десертом, сладкое исчезло с тарелок, и профессор Дамблдор снова поднялся со своего трона. Все затихли. «Хм!» – громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить,